Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 67. Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 7 стих. Наше непонимание не мешает деятельности нашего Господа. Петр не понимает, почему Господь моет ему ноги, но Господь все равно моет их, независимо от того, понимает это Петр или нет. Разве это не огромная милость, братья, что действие благословений, которое дает нам Христос, не зависит от нашей способности понимать их? Вы только посмотрите немного в мир, и вы увидите, как верна эта мысль. Мать держит на коленях ребенка и моет ему лицо. Ребенок не любит воду и кричит, но мать не ждет, пока ребенок начнет понимать необходимость умывания, и заканчивает свою работу. Так и Господь часто применяет к нам Божье искусство, которое не нравится нам и которому мы противимся. Но наш Господь не отступает и не отнимает от нас своей руки, несмотря на наш крик. Разве дерево понимает, почему его подрезают? Или поле, почему его вспахивают? И все же подрезка и вспахивание приносят свои добрые плоды. Врач стоит у постели больного и дает ему невкусное лекарство. Больной не понимает этого и поэтому боится недобрых результатов. Но сила лекарства не зависит от понимания больным его свойств, и поэтому оно поможет ему, хоть и вызывает у него удивление. Если глупец ест пищу, то она утоляет его голод так же, как если бы он был врачом и понимал процесс пищеварения. Лучше подчиниться и быть послушным, чем понимать. Господь поступит правильно. Разве Он обязан переносить наш допрос? Разве мы имеем право требовать ответ на наши неуместные вопросы и спрашивать, почему так и почему эдак? Разве Он был бы Богом, если бы позволял нам устраивать Ему такие экзамены? Будьте довольны, пусть в вас господствует вера, а знание подождет. Что ты не знаешь сейчас, уразумеешь после».